Глава 18. 12 ноября 312 года от разделения. Четверг. Северное побережье. Касабланка. Охранник восточного порта проводил глазами роскошный четырехместный кабриолет с откинутым верхом и серебристыми дисками, заехавший на территорию. Чтобы купить такую машину, ему, здоровому 40-летнему мужчине, потребовалось бы лет 20 не есть, не пить пиво и не тратиться на шлюх. А тут этим, по всему, видать, богатым сволочам все на блюдечке досталось. Пара на заднем сиденье обнималась, мужчина в белоснежном костюме и женщина, блондинка, в светлом блестящем платье. Мужчина-ровесник охранника, по-хозяйски обнимал спутницу за плечи и что-то ей выговаривал. На сотрудника порта парочка внимания не обратила, а водитель только надменно кивнул, когда шлагбаум открылся. «Чтоб вас разорвало, гадов!» Сплюнул охранник и пошел в свою будку размышлять о социальной несправедливости и смотреть футбол. Машина подъехала к крытому доку, ворота пошли вверх, а потом вниз, когда отдыхающие оказались внутри. «Вытаскивай ее!» Распорядился мужчина, брезгливо смахивая с плеча невидимую грязь. «И поаккуратнее!» Водитель коротко поклонился, подхватил женщину под мышки и потащил из машины. Когда ее ноги коснулись пола, мужчина тоже включился в процесс. Вдвоем они понесли тело на яхту. Женщина была жива, она что-то бормотала и даже иногда смеялась. «И не жалко вам такую красавицу?» Не выдержал водитель, когда яхта, преодолев барьер, вышла в открытый океан и на автопилоте, на низкой скорости, пошла вдоль берега. «Не твоего ума дело!» Мужчина нацепил на себя отпугиватель, протянул такой же водителю. Женщине отпугивателя не досталось. «Где безопасное место?» «Их нет, основной заряд заложен на корме. Еще один, маломощный, впереди, чтобы вода быстро наполнила корпус. Я буду находиться на носу, вы на верхней палубе, на мостике у штурвала. Корму разнесет сразу, нас тоже тряхнет сильно. Скорее всего, мы вылетим за борт. Яхта встанет носом вверх и начнет тонуть. В запасе будет 3-4 минуты, чтобы отплыть подальше. Спасательные жилеты нужны?» «Да, на нее надень тоже. Хотя нет, просто рядом брось». Хозяин яхты задумчиво повертел перстень на пальце, словно сомневаясь, стоит ли делать задуманное. Решительно тряхнул головой. «Ты уверен, что не будет вопросов, почему отпугивателя на ней нет?» «Это лучше, чем надевать испорченный. И вообще, он ей не нужен. Вряд ли она уцелеет. В любом случае, акулы тут будут быстрее, чем спасатели. И следов никаких не останется. Подрыв будет прямо под ней». И водитель указал место, куда они положили спутницу мужчины. Женщина заворочилась. Хозяин яхты подошел к ней, встал на колени, погладил по голове. Ласково и бережно. Потом также бережно подложил ей под голову подушечку и прикрыл пледом. Яхта зашла далеко в море, и то, что на ней происходило, никто не видел. Некоторое время мужчина действительно стоял на мостике, подставив лицо соленым брызгом. Мышцы лица двигались, словно он спорил сам с собой. Когда яхта отдалилась от берега на 10 километров, оказавшись напротив города, он круто вывернул штурвал, выводя ее на обратный курс. Теперь яхта двигалась по диагонали к причалам. Водитель тоже поднялся на мостик, встретился с хозяином взглядом, кивнул и ушел вниз, на самый нос. Мужчина проверил спасательный жилет, оглянулся на корму. Женщина спала. Подложив руку под голову, плед с нее сполз, открывая стройные ноги и подтянутый живот. Было в ее позе что-то неестественное, но что он не мог точно определить. Оранжевый жилет лежал в нескольких сантиметрах от ее руки. Мужчина дернулся было, словно хотел снова подойти к своей спутнице, даже сделал шаг назад, но тут же вернулся к штурвалу, крепко, до белых костяшек, сжал деревянные ручки и смотрел прямо, не отрываясь, на показавшиеся вдали огни порта. Когда яхта взорвалась, до берега оставалось около 2 километров, и мощный хлопок достиг берега всего через 6 секунд после того, как яркая вспышка на мгновение рассеяла ночную тьму. Спасателям понадобилось меньше минуты, чтобы занять места в катере, и 4, чтобы добраться до места крушения. К этому времени яхта уже затонула. Сначала они подобрали мужчину, потом отыскали тело водителя. Оно покачивалось на волнах. Молодой человек был без сознания. Осколком ему разворотило левую половину лица. Женщину так и не нашли. 17 августа 334 года. От разделения. Вторник. Округ Фишбург. Шань Ли жил в коттедже в глубине джунглей. Смелый и даже безрассудный выбор. Для обычного государственного служащего. Без особых умений, способностей и охраны. Сотрудникам службы контроля предстояло вернуться на шоссе, ведущее к Тампе. И в 20 километрах от Кейптауна съехать налево. Навигатор показывал разбитую грунтовую дорогу, идущую через лес. Значит, в сезон дождей владелец коттеджа или жил где-то еще, или у него в гараже стоял вездеход. Судя по состоянию дороги, армейский. Веласкес сидел насупившись. Работа в службе пока что приносила одни неприятности. На телефон поступил счет от транспортной компании, доставившей байк в страховую. Проезд по свободным землям оплачивался по тройному тарифу, да еще страховая добавила расходы за выезд агента в окрестности Кейптауна. Всего набегало около 1700 реалов. Для стажера сумма немаленькая. Ньюс отдал бы за видеоперестрелки сумму минимум в 10 раз больше. Но теперь его совершенно бесплатно смотрели полицейские. Примерно то же самое произошло с записью нападения на дом Хиллари. Файл улетел в службу контроля, и чип памяти в камере был почти пуст. «Чего загрустил?» Краузе уверенно вел пикап. «Смотри на это, как на небольшое приключение. А то какие у тебя были планы до этого? Приехать, взять интервью у безголосой певички, поснимать деревенщин, которые развлекаются из года в год одним и тем же. А сейчас у тебя чего только нет. Перестрелки, тайны, подпольные бои. Дармовая выпивка, личный водитель, лейтенант службы контроля. Что тебе еще надо? Продажных девок? Погоди, вернемся в гостиницу, я тебе такую цыпочку закажу. В качестве бонуса за пристреленных бандитов. Она просто сказка. Поверь, от сердца отрываю». «Бюджет службы и шлюх тоже покрывает?» — мрачно поинтересовался Павел. Всей этой романтикой он был сыт по горло. «Служба контроля оплачивает все». Краузе крутанул рулем, объезжая огромную и наверняка глубокую лужу. «Если захочешь, я за тебя похлопочу. А то киснешь там со своими писаками. Вот где настоящие дела и настоящая жизнь. Старшим инспектором тебе не стать. Вас, магов, к таким должностям не подпускают. Но и маги у нас неплохо живут. Все в два раза больше. Деньги, квартира, машина». Павел усмехнулся. У него были сведения, считай, из первых рук. Кавендиш специфики работы службы от него не скрывал, и про двойные зарплаты Веласкес знал. Так же, как и про совсем другую степень ответственности. Там, где простой инспектор отделывался замечанием в личном деле, маг получал пожизненную черную метку. «Обдумай!» Лейтенант похлопал Павла по плечу. «Я за тебя словечко замолвлю, поднатаскаю за год, а потом... Что там такое?» И резко дал по тормозам. Путь им преграждали массивные ворота. Забор высотой в 4 метра уходил в обе стороны. Обычной для таких мест вырубленной полосы не было. И деревья переплетались над оградой. Конусы отпугивателей шли через каждые полметра. Но на 30-метровой высоте, где заканчивались кроны, мощность серьезно падала. Пока Краузе размышлял, что же им делать дальше, ворота начали медленно открываться. «На ловушку похоже», — задумчиво проговорил лейтенант, не торопясь трогаться с места. «Я понимаю, очередь из автомата или ракетой в кабину, но чтобы вот так приглашали, нечасто со мной подобное случается. Сядь за руль и держи карабин наготове, а я пойду посмотрю, кто нас ждет». Лейтенанта не было минут 20. Наконец он появился в коммуникаторе, дал команду заезжать в ворота. Павел проехал по отсыпанной гравием дороге 50 метров и оказался на площадке возле большого одноэтажного дома, на сваях. Такие строили, чтобы ползающие и шастающие по земле хищники не сразу могли забраться в жилье. Под полом первого этажа свободно можно было ходить, и вход в помещение, или точнее люк, находился в центре. В него вела крутая лестница, которую при необходимости хозяева втягивали внутрь. На свободных землях предосторожность совсем не лишняя. Рядом с входом стояли двое в камуфляже, с карабинами, и один в кожаной куртке и джинсах, с детектором в руках. Им он провел вдоль тела Павла, осмотрел браслет и молча кивнул на лестницу. Веласкес поднялся по ступенькам и оказался в просторном холле, откуда вели двери в помещение с окнами. На входе его встретил человек в пятнистом комбинезоне, похожем на армейский, кивнул на столик. Там уже лежали два пистолета. «Разоружайся и иди сюда!» Крауза выглянул из двери прямо напротив входа. Павел положил свой глок рядом с двумя беретами лейтенанта и прошел в комнату. Там в удобных креслах сидели двое. Один с мощным носом и выпуклыми карими глазами, с черными волосами, зализанными назад и забранными в хвост, в хорошо пошитом костюме и лакированных ботинках. Вторая – смуглая брюнетка в черном коротком платье, открывавшем стройные ноги и в красных туфельках. Веласкес мог бы поспорить, что женщине далеко за 60, но выглядела она на 30. Мужчина держал в руках планшет, женщина – сигару. «У сеньора Варгаса», – хриплым низким голосом сказала незнакомка. «Есть к вам несколько вопросов, молодой человек. Ваш лейтенант разрешил их задать». Павел с молчаливого разрешения Крауза подробно рассказал о том, что произошло в доме Хиллари. Варгас задавал уточняющие вопросы. Женщина невозмутимо курила сигару, словно не вслушиваясь в рассказ. «Хорошо», – сказала она, когда Павел закончил. «Мы уже обсудили с лейтенантом службы контроля возникшую проблему. Шань Ли был должен деньги не только нам. И кто именно убил его дочь, мы не знаем». «Не скажете», – поправил ее Краузе. Женщина улыбнулась. «Не скажем», – подтвердила она. «Каждый должен делать свою работу. Уверена, у полиции есть все данные этих мерзавцев. Главное, и в этом я вас уверяю, что мы не знаем заказчика. Вам стоит поспрашивать других кредиторов». «Вы самые крупные!» Не сдавался лейтенант. «У меня есть закладная на этот дом, и дом его дочери. Они покроют часть долга». Равнодушно ответила брюнетка. «В любом бизнесе существуют риски, подобные этому. Но мы рассчитываем, что вы найдете убийц. Теперь по Шайну». Краузе напрягся. «Я слышала это название лет 25 или 30 назад. Не помню, по какому поводу, но он точно был не из приятных. Если Шайн платили сеньору Ли, мы не станем вмешиваться». В комнату вошла хорошенькая девушка. В техноочках, обтягивающих джинсах, бежевом свитере и кроссовках. На руке у нее красовался такой же браслет, как у Павла. «Мы закончили, Нора», — сказала она и с интересом посмотрела на Веласкеса. «Ух ты, в местной службе тоже есть маги? Нам нужно пообедать вместе. Это ведь не запрещается, да, лейтенант?» «Прекрати, Липа!» Брюнетка устало покачала головой. «Сеньор Веласкес сам решит, что ему делать. Отчет готов? Мы отдадим только копию, в знак наших добрых намерений». Лейтенант кивнул. Тонкий проводок соединил его планшет и планшет девушки. «Надеюсь, вы будете довольны». Женщина поднялась. Варгас за мгновение до этого вскочил и распахнул дверь. «Приятно было познакомиться, лейтенант. И с вами, сеньор Веласкес. Чувствуйте здесь себя как дома. Можете все обыскать еще раз. Завтра в 8:01 приедут подрядчики и снесут этот курятник. Если возникнут вопросы, до завтрашнего утра я буду в городе». Крауза слегка поклонился, и брюнетка вышла в сопровождении Варгаса. Девушка-маг задержалась, обменялась с Павлом контактами, подмигнула, чмокнула в щеку. «Вот сволочи!» Крауза дождался, пока четыре внедорожника пересекут линию ворот. «Все здесь перерыли!» «Кто это был?» Павел осматривал комнату. Еще в приюте воспитатели играли с ними в такую же игру. Надо было обнаружить спрятанные вещи. И там, где один ничего не замечал, другой находил конфету или дешевую игрушку. «Это женщина!» Они вышли из комнаты и начали не спеша обходить остальные. «Нора Суарес!» Лейтенант осматривал помещение мельком, сверяя вскрытые тайники с отчетом. «Поверенный семьи Фальк на побережье. Ей должно быть лет 70 или 80. Филиппа, ее дочь, ты с ней поосторожнее. Семья Фальк тщательно выбирает магов. Щедро платит». «Прямо как служба». Маг остановился, вглядываясь в потолок. Его внимание привлек сучок на одной из планок. «Щедрее, гораздо щедрее. Но и риск гораздо больше. А главное, оттуда уволиться можно только после смерти. Крауза подошел, тоже уставился на планку, приложил палец к губам. Павел подтянул стул, ножом надрезал дерево вокруг сучка, снял декоративную накладку, аккуратно, чтобы не повредить корпус, вытащил цилиндр камеры. Лейтенант повертел ее в руках, сунул в карман. «Это последняя комната?» «Нет, еще две». «Заканчиваем. Наша команда будет здесь через 30 минут, они сами все осмотрят. Но вот зуб даю, не найдут ничего из того, чего нет в отчете. Эти ребята тут со вчерашнего дня, и попробуй поймай их». Крауза ударил кулаком по стене, посмотрел в окно, за которым уже стемнело. «Дом формально теперь их, и все, что внутри, тоже». Они молча вышли во двор, сели в машину и выехали за ворота. Павел сидел за рулем, а Крауза досматривал отчет. «Похоже, камера пассивная, поэтому ее не заметили. Или оставили специально». Лейтенант отложил планшет, вытащил цилиндрик из кармана, повертел в руках. «Будем считать это нашим бонусом за то, что столько времени потратили даром. Но ты молодец, капрал Веласкес. Я думал, будешь обычным балластом, а от тебя есть толк. За это завтра тебе полагается выходной. Отоспись, погуляй как следует. Напейся, трахни эту цыпочку. Только без насилия и грубостей. А с четверга мы с тобой займемся этим Шайном. Я пока выясню, что смогу». «Значит, Шайн не человек?» Павел вырулил на шоссе. «И это очень странно. Какая-то организация, которая называет себя «Сияние». Нанимает людей, занимается чем-то, чего боятся даже преступники. Тут есть над чем подумать. И не нам с тобой, а людям рангом повыше». Найти отель, в котором остановился Веласкес, не составило труда. Настя направила запрос в местный департамент туризма и получила ответ буквально через несколько секунд. Молодой человек не скрывался, заселился под своим именем, за что Волкова мысленно поставила ему плюсик. Этот засранец всем своим поведением показывал, что ему нечего скрывать. Гостиница заставила детектива поморщиться, а цены на номера выругаться. Хорошо, что она тут не собиралась задерживаться. Одна ночь обошлась ей в половину недельной зарплаты. И это в самом дешевом номере возле лифта. «Откуда только деньги у этого подонка?» Настя, как была после душа, в банном халате и с обмотанным вокруг головы полотенцем, растянулась на кровати, включила режим массажа. «Тоже что ли в журналисты пойти? А то шпыняют все, кому не лень. И каждый день на работу с утра до вечера. А тут раз в неделю какую-нибудь фигню заснял, и ничего не делаешь. Не жизнь, а мечта». Мечта мечтой, а перед тем, как залезть в душевую кабину, она проверила оружие и отметилась в полицейском участке. Хотела было прицепить камеру в холле, но портье, хоть и выглядел выжившим из ума старым дурнем, попытку сразу пресек. «Не стоит этого делать, мисс!» Как бы невзначай обронил он, одновременно следя за бильярдным турниром. И Настя сразу поняла, лучше обойтись без камеры. За это старичок обещал ее предупредить, когда Веласкес окажется в номере. Правда, он сразу сказал, что перед этим предупредит самого Веласкеса. Но тут уж Настя ничего поделать не могла. Даже с помощью купюры в 100 реалов. Оставалось только ждать. И она дождалась. Уже стемнело, и Настя всерьез подумывала о том, чтобы послать этого Веласкеса куда подальше и прошвырнуться по местным клубам. Но старичок свое обещание сдержал. Когда Настя постучала в дверь номера, ее встретили, но не маг-репортер, а совсем другой человек, загорелый, черноволосый, с очень широкими плечами и мощным торсом. «Детектив Волкова?» С порога спросил он и чуть ли не втащил Настю внутрь. Веласкес оказался у окна. Он сидел в кресле, что-то читал, при виде гостей с интересом на нее посмотрел, но почти сразу же вернулся к планшету, словно происходящее его не касалось. «Лейтенант Крауза!» Широкоплечий ткнул ей в нос свой значок, на котором стояла эмблема службы контроля. «Я уже связался с вашим начальством, лейтенант Марк Эскобар, правильно?» «Эспер Веласкес, свидетель по делу об убийстве жителя Нижнего города, Дэвида Марковица». Холодно сказала Волкова. Ее таким напором было не испугать. «Он должен ответить на несколько вопросов и может быть свободен». «Вы, детектив, обязательно зададите ему свои вопросы». Лейтенант скорее ощерился, чем улыбнулся. «Но через несколько дней. А пока что капрал Веласкес временно принят в службу контроля, Как только его контракт закончится, я вам сообщу». Когда Настя вышла из номера, ее трясло от злости. Опять этот мажор вышел сухим из воды. Но ничего, она до него еще доберется. Этот Краузе сказал несколько дней. Значит, на ближайшие несколько дней у Волковой было две задачи. Первая – проследить за магом. И вторая – найти себе жилье подешевле. Желательно даром. На берегу океана горел костер, вокруг него сидели четверо, все мужчины. Они негромко беседовали, поглядывая на вершину холма. Там две женщины, уже второй день, рыли какую-то яму. «Беда с этими бабами, совсем мозгов нет!» Минковский, невысокий мужчина с небольшим животиком, почесал затылок, проведя рукой по голове. Может быть, их привезли на этот остров, чтобы убить, но зато вот уже второй день на бывшей лысине росли волосы. Вообще, все проблемы отступали на второй план, а на первом было чувство, словно он качался на волнах. Поле то поднимало его вверх, то мягко опускало вниз, унося в безбрежный океан силы и могущество. Один из его собеседников, Юн Салливан, владелец завода по производству биополимера, рыжий, с грубыми чертами лица, кивнул. Это он разжег костер, правда, со второй попытки. Во время первой дрова превратились в пепел за несколько секунд, а сам Юн слегка обгорел, но потом быстро восстановился. «Пойду посмотрю, как у них дела». Третий собеседник, журналист из Тампы, Ринальдо Корсо, поднялся на ноги и зашагал в сторону холма. Салливан неодобрительно посмотрел ему вслед. С каждым часом вынужденные компаньоны нравились ему все меньше и меньше. У всех у них скорость гармонизации с полем шла с разной скоростью. Быстрее всего у него, Юна, остальные пока что только наслаждались единением, ничего особо не приобретя. Вот как, к примеру, Рафаль Минковский. Тот больше говорил, но кроме как вырастить себе пару тощих волосинок, ничего не смог сделать. Из женщин Салливана больше беспокоила старшая, Перейро. Она была заводилой и утащила за собой младшую. Для себя он пока не мог как-то внятно объяснить, почему они вшестером оказались на острове. Кроме исчезнувших браслетов, у них не было ничего общего. Разведенка, полицейский, хозяин магазина оружия, журналист, музыкант и он сам, обычный коммерсант. Общих знакомых или родственников у них не было. Это они выяснили в первый же совместный вечер. Правда, пятеро были из одного приюта, но вышли оттуда в разное время,